«Вы явились от нее?» — воскликнул Бессемер. «И вам известно, где она находится?» «Известно. И явился я по поручению того лица, во власти которого она находится». «Негодяй!» — вскричал Бессемер. «Я велю арестовать вас!» Тот усмехнулся. «Вы этого не сделаете», — возразил он. «Если я не вернусь, то ваша супруга будет убита. Ее повесят». Альберт Бессемер вздрогнул и беспомощно посмотрел на Пинкертона, который, сидя в своем кресле, сделал вид, что страшно испугался. «Что мне делать, мистер Миллер?» — спросил его Бессемер. Сыщик пожал плечами и ответил. «Я бы советовал вам начать переговоры. Во всяком случае, вы можете тогда надеяться, что ваша супруга вернется сюда». Незнакомец подошел ближе и обратился к Пинкертону. «Вы правы. Но позвольте узнать, кто вы такой». «Я Генри Миллер, друг этого дома. Я явился сюда, чтобы утешить мистера Бессемера в его горе». «Вы, кажется, человек толковый. Мистер Бессемер действительно поступит благоразумнее всего, если вступит в переговоры. Если он поставит на ноги всю полицию города Йонкерса и даже Нью-Йорка, если он отправит целую армию сыщиков на поиски своей жены, то все-таки никогда не обнаружит того места, где она находится. Ему остается только подчиниться и исполнить требования моего доверителя». «Само собой разумеется, ваш доверитель требует выкуп за освобождение мистерис Бессемер». Незнакомец осклабился. «Конечно. Для такого богатого человека, как мистер Бессемер, несколько тысяч долларов не могут играть никакой роли». «Не скажите», — проговорил Пинкертон. «Напротив, в заводском деле наличных денег много не бывает. Если бы пришлось вынуть крупную сумму из дела, то это, пожалуй, может привести к полному разорению». «Это не касается моего доверителя. Ему важно получить требуемую сумму. А какие это будет иметь последствия для мистера Бессемера? До этого нам дела нет». Бессемер в сильном волнении ходил взад и вперед по комнате. Вдруг он остановился и произнес: «Знаете, мистер Миллер, мне все-таки хочется арестовать этого негодяя». Незнакомец пожал плечами. «Делайте, что хотите. Но если вы это сделаете, то совершите безумство. Сажаете меня в тюрьму хоть на 20 лет, я ничего не выдам. А ваша супруга сегодня же ночью будет убита, и труп ее будет вам доставлен». Бессемер в отчаянии ломал руки. «Это ужасно!» – простонал он. «Но я попрошу вас приступить к делу. Я готов вступить с вами в переговоры. Есть ли у вас какие-нибудь письменные полномочия от вашего доверителя?» «Он не так глуп, как вы думаете, и не напишет ничего такого, что могло бы потом навести на его след сыщиков». Пинкертон вмешался в разговор. «Так говорите же, сколько требует ваш доверитель? Вы видите, мистер Бессемер слишком взволнован, а потому я буду говорить за него». «Ладно. Так вот, мой доверитель требует 100 тысяч долларов». «Это наглость!» «Я полагаю, мистерис Мэри Бессемер стоит таких денег», — насмешливо произнес преступник. «100 тысяч долларов!» — пробормотал Альберт Бессемер. «Таких денег у меня в наличности нет. Все мои деньги находятся в деле. Тем более, что предприятие теперь расширяется». «Мой доверитель предусмотрел эту возможность. Если вы не можете дать мне этой суммы сейчас же, то я приеду за ней завтра после обеда. А до этого времени вы при содействии добрых друзей сумеете достать такую сумму». «И неужели вы дерзнете опять явиться сюда?» — спросил Пинкертон. «Не совсем сюда», — ответил преступник. «Тогда мистер Бессемер выйдет мне навстречу завтра, в половине седьмого вечера. И мы встретимся на узкой тропинке на правом берегу Гудсона. Там я и приму деньги. А если против меня будут приняты какие-либо меры, или если он не принесет всей суммы целиком, то мистрис Мэри будет обречена на гибель». Альберт Бессемер после долгого раздумья спросил: «А если я принесу деньги, то когда моя жена вернется сюда?» «Она будет здесь не позднее полуночи». Бессемер встал. «Хорошо», — произнес он. «Я сделаю все, что смогу. Правда, жертвуя эту сумму, я лишаю мое предприятие жизненных соков, но делать нечего. Значит, завтра вечером в половине седьмого я выйду к вам навстречу на правом берегу Гудсона и выдам деньги. Но, надеюсь, тогда ваш доверитель исполнит свое обещание и не будет предъявлять новых требований, которых я уже не сумею исполнить». «На этот счет будьте покойны», — ответил незнакомец и подошел к двери. «До свидания, мистер Бессемер». Он быстро вышел и захлопнул за собой дверь. В тот же момент Нат Пинкертон уже открыл окно. «Я выслежу его», — шепнул он Бессемеру. «Надеюсь, мне удастся предотвратить необходимость внести эту сумму. Скоро вы получите известие обо мне». С этими словами он выскочил в окно и очутился на улице еще раньше чернобородого незнакомца. Когда преступник уходил по направлению на север, он не подозревал, что за ним по пятам идет мнимый мистер Миллер.